Глава 23. Ф. Очнувшись, я несколько долгих секунд убеждала себя, что виденное в доме тростника не было страшным сном. Память возвращалась медленно. Сначала чудовище. Потом вспомнилось, что я сделала у всех на глазах. Я лежала, не шевелясь. Я не готова была встретить их взгляды. Сиабан знала, как знали все в доме обсидиана. К этому я привыкла. Но Кадуан, Ишка, Ашраи давно-давно мне не приходилось смотреть в глаза тем, кто только сейчас узнал. Но рано или поздно придется. Я открыла глаза. Стояли сумерки. Они собрались у костра, и стоило мне шевельнуться, все обернулись ко мне, ждали. Я села. Все у меня болело. После тягучего молчания Кадуан подал мне воды. Я ее приняла. И еду, от которой отказалась. «Вы видели?» — спросила я Сиобан. Не требовалось пояснять, что. Она рассказала, что их с Ашраей и Кадуаном тоже атаковали похожие на фейри создания. Их были сотни, если не тысячи. У Сиобан, когда она рассказывала, дрожал голос. Мир, в котором Сиобан дрожит, поистине страшное место. Их спасло воинское искусство Сиобан, крылья Ашраи и какая-то хитрая магия Кадуана. Он нагнал морскую волну и вморозил в нее ноги тех существ. Я не удержалась, послала ему удивленный взгляд. Магия, во всяком случае, в уделе, требовала долгих обрядов. Такой не воспользуешься в бою. «Слава богам, что вы тоже спаслись», — пробормотала я, дослушав. Сиобан кивнула. Долго, долго длилось молчание. Все смотрели на меня. «Ты Эснера», — сказал, наконец, Ишка. «Ты проклятая», — сплюнул Ашраи. Я съежилась. Вот слово и прозвучало. «Эснера». Ненавистное слово, которое лишило меня всего. И особенно ненавистное, потому что оно говорило обо мне правду. Проклятая, оскверненная, ворующая жизнь. Могла ли я оспорить такое толкование? Такой я и была. Стервятницей, ворующей чужую магию. О таких, как я, сказано в писаниях. Эснеры — воплощение порчи. Матира, матерь всех душ, укрыла Сидни от неподвластных ей губительных сил. А моя душа еще до рождения выскользнула, должно быть, из ее рук, и без ее защиты напиталась ядом. Такое случается очень редко, и это страшная беда. «Она спасла вашего полководца», — резко ответила Сиобан, «выкрав его магию. Вот зачем Сидни ее послали — воровать». Ашраи вышагивал взад-вперед перед костром. Ишка застыл в стеклянном молчании. «Неправда», — сказала я. «Хотя я не совсем понимала, зачем отец меня послал. Я с вами, потому что наши беды страшнее вас». «Она опасна», — оскалился Ашраи. «Ее прокляли боги». «Глупое суеверие», — прошипела сквозь зубы Сиобан. «Не такое уж глупое, если в него верит ваш Тирн», — огрызнулся он. «Я все гадал. Теперь-то ясно, за что ее лишили титула». «И все-таки она верная Сидни», — отрезала Сиобан, — «и хороший солдат». Я вздрогнула. Правда уколола меня болью, глубоко ранила, а потом боль поглотил гнев. Гнев на Ашраи. Будь я проклята, если позволю вершайскому зверюге так со мной говорить, но боль засела глубже. Моих ушей не минуло выбранное Сиобан слово «все-таки». Сиобан меня уважала, и ее уважение мне было дороже самого драгоценного самоцвета. Но одно это слово напомнило, что она уважает меня вопреки тому, что я есть. Все равно она видела во мне скверну и осуждала ее, хоть и верила, что моя воля ее пересилит. «Тебе, верно, легче прятаться от увиденного за привычной ненавистью», прозвучал у меня за спиной голос Кадуана. «Но некогда залечивать твои пострадавшие чувства, позволяя тебе терзать воображаемого врага. Без магии Ф ни она, ни Ишка не выбрались бы живыми. А кто бы их спас, если бы не она? Твои боги? Он протянул отточенное сарказмом слово «боги», как лезвие по коже. Я не видела его лица, но догадывалась, что его острый взгляд разбирает Ашраи на части, как порой разбирал меня. «То, что мы видели», — в мертвой тишине продолжал он, — «могло бы случиться и с нами, а мы даже не понимаем, что это было». Долго тянулось молчание. Потом взгляд Ишки упал на меня. «Спасибо тебе», — сказал он. «Ты спасла нас обоих». Ашраи открыл рот, чтобы возразить, но Ишка остановил его суровым взглядом. «Над нами нависла угроза пострашней этой». Взгляд его снова ушел вдаль. Ясно было, что он вспоминает увиденное. Тех фейри, тех чудовищ. «Выживших ни одного не нашли», — прошептала я. «Никого, кроме тех существ». Голос у Ашраи стал хриплым. «Все, кто жил в доме тростника, сомнений нет». Я выдохнула проклятие и осторожно покосилась на Кадуана. «А это не похоже на...» «Нет», — покачал головой Кадуан. «Нет, тут совсем не то, что они сделали с нами». «Они», — повторил Ишка. «То есть мы признаем, что это сделали люди?» «Кто же еще?» — вырвалось у меня. Долгое молчание. Здесь собрались сильнейшие воины сильнейших в мире родов Фейри. И вот они не находили слов от страха. Одно дело, когда люди атакуют малый дом, осилив его одним численным перевесом. Но такое... «Надо вернуться, сжечь там все», — заговорил наконец Ишка. «Большего почтения мы им не окажем». «Сжечь?» — мой взгляд метнулся к нему. «Это было бы ошибкой», — предупредил Кадуан. «Надо бы разобраться. Тех, кого мы видели, — сказал Ишка, — едва ли можно назвать живыми. То, что от них осталось, неузнаваемо». У меня заныло в груди. Я не находила в себе сил ответить. Конечно, он был прав. В доме тростника обитал гордый народ. Великим бесчестием было бы оставить этих фейри жить вот так. Кадуан негромко заговорил. «Я думал... Нет ничего хуже, чем позволить им нас перебить, но теперь они вынуждают нас совершить то же с ними». «Это единственная милость, какую мы можем им оказать», — сказал Ишка. Кадуан ответил ему холодным взглядом, молча встал и отошел. Дом тростника горел плохо. Воздух был влажным, земля мокрой, и пришлось поджигать стены со всех сторон, раздувая огонь тихими заклинаниями Ишки и Кадуана. Мы трудились до сумерек. Рыжее пламя слилось с туманами. Небо полыхнуло красным, и тогда поднялся вопль, душераздирающий вопль, от которого меня мороз подрал по хребту. Огонь продвигался медленно. Они вопили до глубокой ночи, а мы молча слушали, лежа в темноте.